Глава 29. Каролина выросла в Москве, в самом центре. Ее родной дом стоял в одном из кривых столичных переулков. И отцу, военному в чинах, было очень удобно ходить на работу, именно ходить, потому что Карл Хованский трудился в районе Бульварного кольца. Каждый день он брал портфель и шел на службу. Дома оставалась жена Зося, потом в семье появился Яков. Зося, родив сына, была крайне разочарована. Она мечтала о маленькой трогательной девочке, а появился мальчик, и, очевидно, он вырастет таким же солдафоном, как и отец. Зося боялась властного, неулыбчивого, моментами очень злого Карла. Муж обращался с женой, как с рядовым срочной службы. «Принеси, подай, пошла вон». Никаких нежностей, романтических ужинов, прогулок при луне и поцелуев на ночь он не признавал. Впрочем, на отдых в Крым они ездили вместе, но на пляже Карл спал, в номере потом читал газету, жене мог за сутки не сказать ни слова. Может, супруга и примирилась бы с такой жизнью, имея она хорошую профессию, работала бы спокойно, шагала по служебной лестнице, реализовывалась на производстве. Но Зосенька ничего не умела, да и не хотела делать. Проводив мужа в присутствии, она принималась драить квартиру, потом бежала на рынок, готовила обед. И так изо дня в день, словно раб на галере, гребла веслами быта. Ясное дело, что через пару лет на Зосеньку навалилась тоска, из ее глаз по каждому поводу и Бизонова лились слезы. Обратись, Зося, с такими симптомами к врачу сегодня, ей бы незамедлительно поставили диагноз «депрессия» и начали бы лечить таблетками, но в годы ее молодости такого недуга не знали, а женщин, рыдающих от скуки, называли истеричками. Карл исправлял настроение супруги оплеухами, если видел на ее хорошеньком глуповатом личике кислую гримаску, мигом отсыпал благоверной порцию затрещин, приговаривая: «С жиру бесишься, вот моя мать 12 детей родила, ей ныть некогда было». Зосенька, у которой никак не получалось забеременеть, заливалась слезами. И тогда ласковый муж отволакивал ее в ванную и, включив ледяную воду, говорил: «Холодный душ — первое лекарство от истерик». В конце концов, жена перестала пускать слезы в присутствии мужа, а потом родился Яков. Взглянув на конверт с тихо сопящим новорожденным, Карл впервые похвалил жену. «Хорошо», — заявил военный, — «теперь есть продолжатель династии, будет таким, как я. Главное, ты не избалуй парня». Услышав слова супруга, Зося чуть не упала в обморок. Еще один солдафон на ее несчастную голову. Через 15 лет по квартире будет ходить два Карла и покрикивать на нее: «Подай, принеси, поди вон». От подобной перспективы несчастной стало плохо. Она так хотела милую, нежную, ласковую девочку. А кто родился? Став счастливым отцом, Карл не изменил своим привычкам. Дома его по-прежнему никогда не было. Хованский дневал и ночевал на службе, а Зося воспитывала мальчика. И делала она это весьма оригинально. До 3 лет Яшеньку обрежали в платьице и кружевные фарточки. Белокурые вьющиеся волосы мальчика она не стригла, и Яшенька был очень похож на девочку. А еще Зося не поощряла игры со сверстниками во дворе. Ребята могли научить ее мальчика всяким гадостям. Яша в основном сидел дома, читал книжки, занимался музыкой, склеивал модели. Потом уже в школе увлекся радиоделом. Одноклассники его не любили. Тихий, изнеженный, плаксивый мальчик. При любом намеке на обиду жаловался маменьке. Зося прилетала в школу и коршуном заклевывала того, кто посмел криво глянуть на Яшеньку. А вот учителя, наоборот, обожали мальчика. Он не доставлял им никаких забот. Отлично учился, примерно вел себя и на всех школьных вечерах безотказно играл на пианино. Но, как ни странно, у Яши имелись явные способности к математике и физике, и он подумывал о мехмате. Зося была против, она мечтала видеть сына у рояля в черном фраке, вокруг море цветов и восторженные крики поклонниц, а в первом ряду сидит она, счастливая мать, всегда сопровождающая своего сыночка. Когда Яше исполнилось 13 лет, Зося родила Каролину. Малышка появилась на свет болезненной. Из роддома ее перевезли в детскую больницу. Мать отправилась вместе с новорожденной. Карлу впервые в жизни пришлось заботиться о сыне. Ничтоже сумняшися, Папаша отправил парнишку в лагерь, военизированное учреждение при своей работе. Яша, сдерживая слезы, подчинился отцу. Только в конце августа Зося вернулась домой вместе с Каролиной. Карл ни разу не навестил супругу, не написал ей записки, не принес цветов или конфет. Жена не удивилась, она уже привыкла к полнейшему невниманию со стороны мужа. Впрочем, некоторое недоумение все же присутствовало в душе, потому что накануне выписки она позвонила домой и сообщила. «Нас можно забрать завтра после полудня». «Сама доберешься», — рявкнул муженек и швырнул трубку. Согласитесь, это уже было слишком. Не успела Зося перешагнуть порог квартиры, как к ней с рыданиями кинулся Яков. Мать обомлела, сын выглядел словно заключенный, наголо обритый, худой, даже тощий, весь в синяках. «Деточка», — прошептала Зося, — «а где твои волосики?» Подросток заплакал еще пуще, а из спальни вылетел Карл и заорал. «Волосики, волосики, что ты сделала с парнем, дура?» Потом суровый военный разразился матом вперемешку с угрозами. Проснулась Каролина. Зося хотела покормить новорожденную, муж вырвал ребенка из ее трясущихся рук и завизжал. «Этого не дам!» «Она девочка!» — шепнула Зося. «Все равно!» — вопил Карл, тыча в жену кулаком. «Разведусь, детей отберу!» В конце концов Зося, не выдержав ора и битья, свалилась без чувств. Пришла в себя она уже в больнице. На следующий день врач ввел в палату Карла и сказал. «Объясните жене свои претензии спокойно, иначе я сообщу вам на службу о произошедшем». Хованский сверкнул глазами, но буркнул. «Ладно, оставьте нас вдвоем». Доктор повернулся к Зосе. «Вот звонок, если муж снова станет вас бить и пугать. Немедленно меня вызывайте, я сразу приду». Зося моргнула. До сих пор ей не приходило в голову, что можно кому-то пожаловаться, и хама мужа приструнят. Карл побагровел, но снова сдержался, а потом, когда Эскулап ушел, он на удивление спокойно объяснил жене причину гнева. Оказавшись в лагере, Яша плакал, просился к маме, не желал делать зарядку, обливаться холодной водой и ходить строем. Воспитатели стали применять к мальчику карательные меры, якобы без конца заставляли дежурить на кухне, а потом другие ребята устроили ему темную, набросили на младшего хованского одеяло и измутузили, что есть сил. Повод для подобной расправы был самый достойный. Отряд, в котором числился Мямля, из-за него оказался на последнем месте в соревнованиях. Яшенька не умел играть в волейбол, не хотел брать в руки мяч, боялся его. Другой мальчишка на месте Якова обозлился бы и попытался отомстить обидчикам. Любое поведение было бы понятно, даже ябедничество старшим, но то, что сделал Яша, оказалось за гранью восприятия окружающих. Утром он вышел в столовую, надев на себя невесть где раздобытый халат, повязав голову косынкой. Школьники разинули рты, а Яша спокойно сел, улыбнулся и сказал. «Меня зовут Маша, я девочка, а нас нельзя бить и заставлять мыть котлы». Если кто-нибудь из современных детей отмочит подобную шутку, взрослые ее просто сочтут дурным вкусом, а одногодкам она может показаться прикольной. Но в годы Яшиного отрочества острить таким образом было еще и опасно. В Уголовном кодексе прошлых лет имелась статья, по которой гомосексуалистов упрятывали за решетку. Быть иным, чем все, считалось позорно и преступно. Яшу мгновенно уволокли в медпункт и вызвали Карла. Взбешенный отец забрал мальчишку из лагеря, по дороге в Москву велел шоферу притормозить, отволок сына в лесок и принялся избивать отчаянно кричавшего и совсем не сопротивляющегося подростка. Когда Яша впал в бессознательное состояние, его вырвал из рук разъяренного Карла шофер. «Убьете парня», — сказал водитель. «Так ему и надо, опозорил меня», — отозвался хозяин. «Может, он просто заболел», — предположил шофер. «Умом временно помутился». Карл, ничего не сказав, сел в машину, а по приезде домой лично побрил Якова и начал его воспитывать. «Понимаешь, что ты сделала с парнем, сука?» — шипел сейчас муж на Зосю, наполняясь злобой. «Второго ребенка портить тебе не разрешу, сволочь, дура!» Потеряв голову, он набросился на Зосю, та нажала на звонок, примчался врач. Разводы в те годы не приветствовались, поэтому не имевшая никакого образования, не владеющая ни одной профессией Зося, вернулась домой. Она очень боялась лишиться детей и поэтому решила жить с мужем. Якова Карл отдал в военное училище, Неожиданно мальчик стал там одним из первых. Точные науки давались ему легко, преподаватели постоянно хвалили младшего Хованского. К тому же у него впервые в жизни появился друг. Юноша по имени Евгений. Зося, тщательно следившая за сыном, навела справки о его приятеле и осталась довольна. И мать, и отец парня — приличные люди. Женю можно смело пускать в дом. Карл старательно не замечал сына, впрочем, дочь Каролина тоже не интересовала папу. Девочка росла умненькая, тонко чувствующая настроение окружавших ее людей. Она быстро поняла, что отцу не хотелось иметь дочь, и стала подстраиваться под вкус Карла. Играла в солдатики, стреляла из рогатки, била окна. Училась Каролина отлично, но учителя стонали от ее проделок. Один раз Зося, принципиальная противница телесных наказаний, не выдержала, схватила ремень и решила отлупить ягозливую дочь. «Не смей», — сказал вдруг Карл, — «не трогай ее». «Ага», — взвелась Зося, — «она курила на чердаке с парнями». «Пусть», — буркнул отец. «С ума сошел», — подскочила всегда безмолвная жена. «Что из мерзавки вырастет? Вон глянь в дневник». Он вдоль и поперек исписан, дралась в столовой, разбила окно в туалете, ударила одноклассника. Карл усмехнулся. «Хоть она с нормальным характером, моя кровь боевая, не то что тот, тьфу». Каролина поняла, что папочка на ее стороне, и продолжала проказы. Как ни старалась Зося, так и не сумела переломить девочку. Более того, мать начала тихо ненавидеть дочь, уж больно она походила на Карла. Вот так они и жили. Яков мамин, Каролина папина. Наверное, дети должны были возненавидеть друг друга, а нет. Их связывала нежнейшая дружба. Яков был много старше, но любил нянчиться с Каролиной. Если Зося отлучалась в магазин, брат мог покормить сестричку из бутылочки, перепеленать ее, успокоить. Он и потом с удовольствием возился с малышкой, читал ей книги. У детей выработался ритуал. Перед сном Яша заходил к сестре, присаживался на кровать, и наступало время душевных разговоров. Яков был для Каролины и матерью, и отцом, и бабушкой. Именно он однажды сказал сестре: «Хватит безобразничать, возьмись за ум». Одной этой фразы хватило, чтобы девочка перестала разбойничать. С другой стороны, Каролина защищала Якова от всех, даже от отца. Однажды Карл привычно налетел на сына с кулаками, но не успел добрый папенька взмахнуть рукой, как маленькая дочь повисла на тяжелой длани и заорала. «Не тронь Яшу, только пальцем к нему прикоснись, я из окна выброшусь и записку оставлю, что ты палач». Яков тогда едва не упал от страха. Зося в преддверии вселенского скандала юркнула под стол, а Карл вдруг протянул. «Ну-ну, не боишься меня?» «Нет», — отрезала Каролина. «Можешь бить, я не пискну. А Яшу в обиду не дам». «Ладно», — неожиданно заявил отец. «Не стану полудурком утузить». Летело время, Яков окончил училище, попал на службу в почтовый ящик. Так в те годы называли заводы, работавшие на оборону. Его считали хорошим специалистом и завидным женихом. Но Яков не спешил со свадьбой, чем несказанно радовал мать. «Мужчине незачем раньше 40 лет обзаводиться семьей», — зудила Зося. «Живи спокойно, еще успеешь в телегу впрестись». Яков кивал, но особо не гулял. Ни одной девушки рядом с ним не появлялось. А из друзей младшего Хованского был только Евгений. Гром грянул накануне 20-летия Каролины. Пользуясь хорошей погодой, Карл и Зося, прихватив с собой дочь, отправились на выходные в дом отдыха. Яков остался дома один, сослался на начинающуюся простуду. Семья приехала в санаторий, и тут выяснилось, что для Хованских мест нет. Тетка, бронировавшая номера, что-то напутала, и им не дали комнат. Обозленный отец и Зося с дочкой отправились назад. Мобильных тогда и в помине не было, поэтому Якову никто не позвонил и не предупредил об изменении планов. Зося открыла дверь, а Карл, готовый начать скандал по любому поводу, велел: «Тихо, сейчас посмотрю, как этот поганец болеет. Симулянт. Мы туда-сюда катаемся, а он тут покоем наслаждается». Продолжая бурчать себе под нос, Хованский пошел по коридору. Каролина, желавшая спасти любимого брата от расправы, рванулась вперед, распахнула дверь спальни Яши и остолбенела. На узкой кровати переплелись два человека, настолько занятые собой, что они не слышали ни чужих шагов, ни посторонних голосов. Девушка онемела и оглохла, дальнейшие события разворачивались перед ней беззвучно, словно немой кинофильм. Парочка распалась, на постели оказались Яша и Женя, побагровевший Карл хватал ртом воздух, Зося навалилась на косяк, ее лицо стало серым, Карл резко повернулся и кинулся в коридор, любовники подскочили и рванули на кухню, они бежали голыми к двери черного хода. Каролина, сама не понимая зачем, нырнула под стол, и эта предусмотрительность спасла ей жизнь, потому что в спальню ворвался отец, в руках он держал вынутый из сейфа табельный пистолет. Первый выстрел Хованский сделал в подушку, мятым комком высевшуюся на ложе утех, потом выпустил пулю в голову жены, затем постоял секунду, покачался с пятки на носок, неожиданно перекрестился и сунул дуло себе в рот. Каролина просидела под столом, как ей показалась вечность, потом, пошатываясь, добрела до кухни и высунулась на черную лестницу. Никого. Сообразив, где прячутся беглецы, девушка поднялась на чердак и тихо позвала. «Яша, Женя, папа умер». Послышалось тихое шуршание. Появился Яков, замотанный в простыню. На чердаке кто-то развесил сушить белье. «Умер?» — спросил брат. «Да», — шепнула Каролина. «Убил маму, потом сам застрелился». Дальнейшие события девушка помнила плохо. Она с парнями вернулась домой, в спальню Яши никто не заглядывал. Женя позвонил своей маме, и очень скоро в квартире появилась худощавая, спокойная, рассудительная Ирина Константиновна, которая мгновенно принялась действовать.